Глава 11. Вооруженная дипломатия, кто есть кто и новые сложности. Енота растолкали намного раньше, чем обычно. Проснувшись, он успел заметить силуэт одного из близнецов, скрывшийся за пологом палатки. Чуть позже зашла лиса, такая же заспанная, как и он сам. «Так, воин, дай-ка я тебе голову посмотрю». Она, спокойно, не обращая никакого внимания на шипение парня, сняла бинты. «Прекрасно. Что еще можно сказать? Рана чистая, следов сепсиса незаметно. Температура явно в норме. Сейчас еще раз замотаю, и так до самого вечера. Голова как? Не болит? Не кружится?» «Да нет, все хорошо. Ай, ну больно же!» «Чего ты мне тут айкаешь, а? Терпи. Ты мужик или как?» Лиса быстро и уверенно замотала вновь голову енота. «Сейчас одевайся в нормальную одежду, она там, в тумбе, и к столовой двигай». «Случилось что-то?» — он недоуменно посмотрел на нее. «Возможно», — пробормотала себе под нос девушка, подходя к спящему ферзю. «Его близнец не стал, что ли, поднимать?» «Да я сам проснулся», — чистильщик приподнялся на локте. «Это кто ко мне подкрасться-то сможет незамеченно? Скажи мне, лисенок». Медсестра улыбнулась еле заметно в свете слабой лампы, огладила чистильщика по замотанной голове. «Никто, конечно. Ты как себя чувствуешь?» «Намного лучше». «Лиса, намного. Мне тоже идти?» «Нет, тебе не надо. Мы тебя сейчас в Кунг к нам перенесем. Там пока полежишь рядом с Румпелем. Енот, ты готов?» «Да», — парень завязал шнурки ботинок. «Пошел я». «Подожди меня, вместе пойдем». Они вышли из палатки. Раннее утро, начинающийся рассвет, темные и размытые силуэты машин вокруг. Пса видно не было. Хана посадили охранять лагерь. Медсестра поправила волосы. «Капитан передал всем быть на стороже, так что твой постельный режим резко прекращен». «Понятно». «Хотя что тут понятного? Подняли посреди практически ночи, ничего не объяснили». На площадке в середине лагеря собрались все, кто не был в городе или на дежурстве. Стоял, зевая, Фрост, напяливший поверх комбинезона плотную куртку. Ган сидел на лавке рядом с сонной Фари, дымя неизменной сигаретой. Волхв сидел рядом с ним, разговаривая со здоровяком-хирургом. Не было, правда, Айболита и инженера. Мама Чоля тихо разговаривала с Медовой. Девушка радостно улыбнулась, завидев енота с лисой, и пошла к ним. Чуть в стороне стояли три девушки-валькирии. Отдельно, переругиваясь и хохоча, расположились водители-механики. Больше никого и не было. Странно, но сейчас енот в первый раз видел то, про что ему уже неоднократно говорили. Чистильщиков было очень мало, всего ничего. Три десятка человек, и теперь он понимал, почему они так бережно относятся друг к другу. Со стороны прохода показались еще несколько человек. Капитан, инженер с Айболитом. Венету со своими ребятами, ведущие на поводках собак, Мерлин, мусорщик и Толстый, которые несли носилки. Разговоры сразу прекратились, и глаза всех воткнулись в покачивающееся переносное устройство, на котором кто-то лежал. Енот кожей почувствовал напряжение, овладевшее всеми, кто стоял сейчас рядом. Да и он сам уже вглядывался в полутьме, пытаясь понять, кого же зацепило до такой степени. Может, это было и некрасиво, и нехорошо, но он так же, как и остальные члены отряда, облегченно вздохнул, когда понял, что на носилках несут девушку, которая явно была горожанкой. Удивился он только тому, что она крепко притянута к металлическим ручкам толстыми кожаными ремнями. Вдобавок к тому, ее тело было спеленато с ног до головы чем-то типа смирительной рубашки. Из-за этого он сначала не обратил внимания на выражение лиц, вернувшихся из города. Капитан был спокоен до такой степени, что казался даже неестественным. Инженер тоже ничем не выдавал волнения, но то, что он постоянно протирал очки, показалось странным, даже почти не знающему его еноту. Мерлин также молчал, только желваки, выступающие на лице, сразу бросались в глаза. Я посмотрел на своих товарищей и подчиненных, ставших полукругом, закурил и начал. «Слушайте меня внимательно, господа чистильщики. То, что скажу, касается всех и каждого в отдельности. Мерлин и его ребята только что вышли на точку, откуда твари проникали в город. Ситуация следующая. В городе есть предатели. Подземника выпускали на улице запланированно и с определенной целью. Скорее всего, они должны были вызвать настолько сильную панику, что горожане заставили бы мэра принять помощь с любой стороны, откуда бы она ни пришла. Мэр вызвал нас. Намеренно, либо нет, нам еще непонятно. Но то, что мы оказались костью в горле тех, кто все это задумал, сегодня полностью подтвердилось. Все вы знаете, что, отправившись на помощь Бобровому хвосту, группа Мерлина встретила там ожесточенное сопротивление, вопреки полученной информации. Возможно, нас вообще должны были уничтожить там из засады. Теперь мы уже не сможем уйти отсюда, не закончив работу и не дождавшись спецбригады Комитета безопасности Альянса. Ган предупредил их о том, что мы нашли около 2 часов назад. Так, Ган? Оружейник молча кивнул. Енот слушал, смотрел вокруг на спокойные лица товарищей и пытался осознать услышанное. Кто-то специально выводил тварей на улицы города, заставляя их убивать людей? Из-за этого погибла его семья? Да как такое возможно, если возможно вообще? А капитан тем временем продолжал. С сегодняшнего дня в отряде вводится режим повышенной готовности. Исключить то, что нас попытаются как-то спровоцировать, напасть или еще как-то помешать, нельзя. Возможно, отряд постараются дискредитировать. Хотя, как это сделать, при том, что обнаружено в городе, даже не могу себе представить. Утром я отправлюсь к мэру. Расскажу ему, что посчитаю нужным, и попытаюсь понять, кто же может стоять у нас на пути. С этого момента, ребята, караулы усиливаются, особенно ночью. Освобождаются только научники, если в этом будет потребность. Тундра и 5 ребят с Жуком и его скаутом остались в городе. С ними поддерживать постоянную связь. Понял, Ган? При самом плохом раскладе нам нужно будет продержаться не более 5 дней, потом подтянутся силы КВБ и станет проще. Ночные патрули в городе временно отменяются моим приказом. Если кого-то из вас попытаются задеть этим в городе, не обращайте внимания. Если попытаются задеть посильнее, не очень сильно их калечьте. Дежурным по отряду назначается инженер. С ним согласовываются все передвижения вне лагеря. В мое отсутствие основные решения также согласовываются с ним. Всем все ясно? Значит, расходимся. Завтракаем. И все в распоряжение Мерлина, который каждому определит его задачу в карауле и назначит время. Енот, задержись. Парень подошел к капитану только после того, как все, кто стоял на площадке посреди лагеря, разошлись. Командир стоял, прислонившись к борту одного из жнецов, устало потирая глаза с розовыми от недосыпа белками. Солнце уже встало, и было заметно, что командир отряда напряжен, что события последних дней и сегодняшней ночи дались этому очень крутому мужику не так уже легко. Прорезались морщины, набрякли мешки под глазами. Инженер, молча стоящий рядом с командиром, тоже не поражал свежестью и бодростью. Волосы его сейчас были взъерошены и торчали в разные стороны. Очки спустились на самый кончик носа. «Енот!» Капитан покрутил мочку уха. «Сынок, нам с тобой нужно серьезно поговорить. Так как тебя это больше всего касается?» «Да». «Да, капитан, я понимаю». «Ничего ты не понимаешь, и даже близко не можешь представить, о чем идет речь». Кэп грустно посмотрел на него. «В дом той девчонки, что мы привезли, вошла тварь, которая раньше, возможно, была ее отцом. Только поэтому она смогла попасть внутрь. И ставни, и двери, и запоры на них — все очень надежное. А вдова взяла и открыла, потому что с той стороны донесся голос мужа. «Не исключено, что подземники». «Что?» Енот не верил своим ушам. «Как ее отец?» «Это значит...» «Да, молодой человек». Инженер пальцем поправил очки. «Именно так. Отрицать, что среди наших объектов мог находиться и ваш отец, мы не можем. Слишком похожа ситуация. А поэтому мы не знаем, как нам поступить с вами. То есть вы, несомненно, останетесь у нас, если захотите. Но вопрос с вашим участием в дальнейшей операции здесь спорен». «Почему?» Енот стиснул зубы. «Вы думаете, что я могу оказаться слабым звеном, из-за которого все провалится? Что если от... Если так оно и есть, и та тварь жива, то она может взять меня под контроль?» «Возможно, енот, возможно. Но посмотрим, конечно. Если нам придется бросать в бой все ресурсы, то придется и вам идти в подземелье». «Инженер говорит именно то, что ты должен услышать, боец». Капитан внимательно взглянул на него. «Выбор за тобой. Сегодня ты поедешь с нами в город, будешь в составе охранения. На всякий случай. И самое главное, помни, обстоятельства новые, и к тебе теперь будет особое внимание. Не обижайся, это только мера предосторожности. Будешь при мне постоянно. Вопросы еще есть? Если нет, иди готовься. Через 2 часа и едем к мэру». Енот развернулся и пошел в сторону крузера инженера, тупо пялясь себе под ноги. Новость ударила по нему, как молот бьет по наковальне. Резко, сильно и с отдачей. Он шел на ватных ногах, понимая, что сказанное Кэпом и инженером полностью объясняет все неясности в гибели мамы и братьев с сестрами. Равно как и те странные случаи, что сопутствовали большей части смертей в городе. Сколько домов было уничтожено изнутри? 10? 15? За прошлый год множество растерзанных в клочья тел были преданы огненному погребению, чтобы не приведи Мэд Макс, бывшие горожане не восстали из мертвых. А если... Мысль мелькнула в голове молнией. Даже если я и встречу его, то закончу все одним выстрелом. Я смогу. Огорошили мы парня, командир. Инженер хмыкнул, глядя на сутулившуюся спину енота. «Мне даже неприятно стало». «А что делать, друг?» Капитан с хрустом потер заросший седой щетиной подбородок. «Кроме правды мы ничего не сказали, а он справится с ней. Понимаю, что это жестоко, но как еще?» «Ты действительно его подозреваешь?» «Ну, проверить не помешает, но сомневаюсь, если честно, что он засланный казачок». «А зачем тогда сказал?» «Да пусть напряжется чуть, вдруг поможет разобраться, если не все сами поймем. Я удочку закинул, что не очень доверяю, так он теперь сам землю рыть начнет, чтобы доказать обратное. Парню у нас нравится, это же заметно». «Это да, дело молодое». «Старый ты развратник, инженер, я не про нашу симпатяшку медовую. Ты заметил, как быстро он стал своим для всех?» «То-то же. Если Мерлин ему доверяет, это о многом говорит». «Тут я спорить с собой не буду». «И правильно, я же командир. Со мной разве можно спорить?» Посыльный из администрации прибыл через 1.5 часа, когда отряд уже успел позавтракать наскоро приготовленной мамачолей кашей с мясом. И сейчас все занимались делом. Молодой эфрейтор, судя по форме, входивший в состав подразделения охраняющего господина Батю, настороженно озирался по сторонам. Оно и не мудрено, учитывая факт присутствия рядом охраны. Во-первых, чуть впереди него важно шествовал красавец Хан, изредка порыкивающий для пущего страху. А во-вторых, вспоминая самого себя недавно, подумал енот, еще более страшно становилось от ощущения живой и вооруженной горы близнеца, бесшумно скользящего сзади. Капитан, скорее всего, увидевший это через маленькое, забранное стальной решеткой оконце собственного механического монстра, видимо, решил не терзать служивого и вышел навстречу. «Что хотел, военный?» Командир чистильщиков присел на металлическую приступку к двери. «Вы капитан?» Ефрейтор вытянулся по стойке смирно. «Ну, я капитан». Щелчок зажигалки и струйка ароматного дыма, направленная в сторону посыльного. «Господин Батя приглашает вас к нему для выяснения некоторых вопросов». «Замечательно. Я и сам к нему собирался. но с приглашением даже лучше. Ты вот что, военный, сделай одно доброе дело. Сейчас вернись к воротам и свяжись, пожалуйста, с собственным командиром. Передай ему, что у капитана отсутствует разъездной транспорт, собственный броневик мне в город загонять нельзя. А пешком идти как-то непрезентабельно. Пусть он выделит мне один из автомобилей стражи, что на воротах в дежурке стоит. Понимаю, что это не тот случай, что вчера был, но все ж таки пусть уважит. Ефрейтор козырнул капитану, развернулся и трусцой направился к выходу из лагеря. Близнец хмыкнул, переглянулся с вывалившим язык ханом. Капитан улыбнулся и вызвал по рации инженера. Тот подошел пару минут спустя, одетый в свой обычный комбинезон. Необычным был пистолет, который енот видел у него впервые. Вороненый револьвер, чья вытертая до блеска деревянная рукоять выглядывала из кобуры. «Зашевелились?» Борода инженера встопорщилась, когда он посмотрел на командира. «Зашевелились. Ну, брат, ты за старшего. С ребятами в городе все спокойно?» «Пока да. Я сейчас свяжусь с Тундрой и предупрежу, что ты едешь. Кого возьмешь?» «Мерлина. Он со мной спокойно сможет пройти к бате. Близнецов и енота, как и говорил. Кстати, енот, хватит подслушивать. Иди экипируйся по-боевому». «Да ладно, ты к мэру поедешь с полностью вооруженными бойцами?» «Они внизу останутся, а вот Мерлину придется идти только с пистолетом. Хотя броню пусть тоже оденет, шлем ребятам отдаст, да и ладно». «Ну все, я пошел. Если что, Сергеич, с тобой я всегда был уверен, что есть на кого оставить отряд». «Да иди ты к черту, Кэп. Все будет хорошо, брат. Я уверен». Енот собирался недолго. Комплект защиты, который был выдан в ночь боя у фирмы, Ган давно подогнал под его фигуру. «Под сумок вот на этом ремне, на левую сторону. 6 магазинов разгрузочного жилета под тебя у меня нет, что плохо. Ну ладно, будем надеяться, не пригодится. Так, шлем взял? Ну, давай, брат, удачи вам там. Если что, держись Мерлина, он вытянет». Енот кивнул головой, повесил на плечо автомат и пошел к выходу из лагеря. Близнецы уже стояли там, возвышаясь над невысоким капитаном 2 живыми башнями, увешанным оружием, подсумками и прочим снаряжением. Со стороны жнеца неторопливо шел Мерлин, экипированный точно так же. «А я думал, мы на своей машине», — протянул енот, подходя к ним. «Да? Явно ошибался», — капитан улыбнулся. «Это кто же нам разрешит заезжать на броневике в город? Сейчас ефрейтор вернется, и, скорее всего, сразу и машина придет». «Уже идет», — прогудел один из близнецов. Кто именно, енот не понял. Различать их он так и не научился. Машина действительно приближалась. Джип стражи, старый и надежный, латанный-перелатанный корпус которого был знаком еноту. За рулем сидел господин старший капрал Штырь с собственной персоной. Неожиданно по коже парня пробежали мурашки. Мысль нехорошая и злая заставила содрогнуться, ведь если капитан прав, то запросто может оказаться так, что в скором времени ему, еноту, придется стрелять вот в этого самого Штыря. А ведь при всей нелюбви к одному из бывших начальников он не мог не признавать, что капрал был хорошим солдатом, всегда понимавшим подчиненных. Пусть и требовательным, но справедливым. Джип подкатил к ожидающим его чистильщикам, развернулся красивым и экономичным движением, не резко, так, чтобы не окатить их пылью. «Садитесь, капитан!» — Штырь хмуро глянул на командирское сопровождение. «Все с нами?» «Все, капрал, все!» — капитан сел на продавленную с вытертой кожей сидушку. «Чего стоим, парни? Грузитесь!» «Здравствуй, енот!» Штырь оценивающий окинул взглядом своего недавнего подчиненного. «А молодец, ничего не скажешь. Хорошо все сидит. Ствол, смотрю, тебе прям чуть ли не новым сделали. Молодец». «Здравствуйте, господин старший капрал». Енот сел на одну из 2 металлических скамеек, приваренных в кузове к бортам. «Как уж есть». «Это хорошо», — повторил Штырь, почесав гладко выбритую щеку. «Расти начал. Тебе надо». «Ладно, сели?» «Трогаюсь, держитесь там за скобы, енот знает. Подвеска плохая, немного потрясет, даже в самом городе». Двигатель машины рыкнул, и джип двинулся вперед в сторону городской стены и приоткрытых створок ворот. Мерлин, которого подкинуло, когда колесо проехало по кочке, лязгнул зубами и только покачал головой. Первое, что бросилось в глаза на въезде, был увеличенный состав стражи. Раза в два, как навскидку определил енот. Он открыл рот, чтобы сказать про это Мерлину, но тот чуть качнул головой, и пришлось захлопнуть варежку. Ему стало стыдно. Уж кто-кто, а командир группы, уже неоднократно входивший и выходивший именно через эти ворота, наверняка первым обратил на это внимание. «Ну и хрен с вами со всеми», — подумалось парню. «Буду просто по сторонам смотреть, мало ли что вы пропустите». Странно. Он не был здесь несколько дней, а город успел измениться. Вон впереди поворот в сторону маленького рыночного пятачка. Обычно уже отсюда видны фермерские повозки. Яйца, молоко, сыр, творог, овощи всегда доставляли заранее, сбывая нескольким лавочникам и уезжая до того, как основная масса горожан просыпалась. А сейчас не было видно ни одного деревянного задка, телеги или выкрашенных яркими красками с цветами металлических повозок. Никого. Лишь дворник, сметающий пыль и мусор на одной из основных городских улиц, расходящихся у ворот. Была закрыта дверь пекарни Моржа, хотя обычно в это время возле нее уже стояли те, кто хотел горячего, свежего хлеба, и его знаменитой сдобы, кренделей с маковым пряников. Хотя из трубы поднимался в небо дымок, и густой сладкий запах чувствовался уже на подъезде к двухэтажному, выкрашенному в белый цвет дому с большими окнами и жестяной вывеской бубликом. Несмотря на утро и вставшее уже солнце, большинство ставней так и остались закрытыми. Не было видно даже пацанву со шкуродерки района у реки, где находились несколько боин и всегда жила самая беднота. Обычно с утра, когда сеновозы, подставлявшие корма имеющим скотину горожанам, ехали по улицам, их всегда сопровождала стайка ребятни оттуда. Подхватывали выпадающие охапки сухой травы и быстро неслись к подворотням и проходным дворам, не обращая внимания на мат возчиков и свист кнутов, которыми те норовили пройтись по спинам мелькающих у колес нахаленышей. Пустой был город, вымерший. На одном из перекрестков енот с удивлением увидел быстро кидающих мешки с песком патрульных. Уже можно было понять, что там вырастет прямоугольник защитного сооружения. «Что за хрень?» — подумалось ему. «Неужели капитан был прав?» Командир чистильщиков, спокойный и расслабленный, ничем не напоминал того жесткого человека, что несколько часов назад предрек происходящее на улицах его енота родного города. Совсем даже напротив. Вон, понятно, по еле слышному вопросу, который тот адресовал Штырю, удивляется и просит пояснить, что происходит. Капрал лишь пожал плечами, буркнув что-то о приказе командования в связи с последними ночными событиями. «Енот!» Парню наклонился Мерлин. «Что?» «Глаза правильно выпучиваешь. Удивляйся посильней. Только не переигрывай. И еще. Слушай внимательно». «Да, Мерлин». «Я оставляю тебе свой ствол и шлем. Пистолет у меня никто не заберет, а броню снимать не буду, когда пойду с Кэпом. Держись за первым. Это тот, который со шрамом на подбородке. А если вдруг выстрелы услышишь, так постарайся пробиться к нам с командиром. Мало ли как сложится. А с одним пистолетом, если что, много не навоюешь. Хорошо?» «Понял». Джип проехал мимо последнего перекрестка и вырулил на площадь. Тут изменений было не так много, во всяком случае новых укреплений видно не было. Только возле обоих пулеметов, обычно просто накрытых вощеной кожей, сейчас суетились люди из подразделения охраны мэра. Охранников, одетых в бронежилеты и каски, на крыльце прибавилось. «Приехали, господа чистильщики!» Штырь притормозил у бордюра, но не заглушил мотор. «Не обессудьте, капитан, но ждать вас не могу. Приказ таков. На воротах усиление, так что я назад покатил. В случае чего, звоните. Получится, так приеду». «Нормально, капрал». Кэп пружинисто спрыгнул на асфальт. «Позвоним, не переживайте. А приказ на усиление вступил в силу только утром? — Именно. — Как раз, когда я на дежурство пришел. Причины нам никто не объяснял. — Да. — Не забивай голову, Штырь. Капитан неожиданно подмигнул военному. — Помнишь ведь, как мы с тобой в кабачке там сидели? — Ну вот, все будет нормально. Закончим работу, вместе пиво попьем. И, развернувшись на пятках, пошел к лестнице, ведущей ко входу в обиталище мэра. Остальные двинули следом. Старший капрал Штырь, большую часть сознательной жизни прослуживший в Альянсе и лишь недавно отправленный сюда на фронтир за драку с командиром, только сплюнул в пыль на трескающемся асфальте. Он не был дураком. Этот опытный солдат, за свою не такую уже длинную жизнь успевший много повоевать, многое увидать и еще больше услышать. Так что в городе назревает что-то нехорошее. Он понял давно. Сегодня утром убедился, что ждать осталось недолго. Еще чуть, и здесь начнется серьезная заваруха, в которой, как ни крути, придется участвовать. Вот только на чьей стороне? Штырь проводил взглядом удаляющихся чистильщиков, задержавшись на совсем немогучей фигуре пацана-енота. Вот кого было жаль, так это этого юнца, не понимающего ничего и счастливого от того, что оказался среди чистильщиков. И еще капралу очень импонировал их командир. Понемногу становилось ясно, чью сторону он примет, если в ближайшее время в городе начнется стрельба. Майору Грифу он не верил, равно как и администрации, чьи сегодняшние действия поневоле натолкнули на мысль о предательстве. «Здравствуйте, майор!» Капитан не протянул руки Грифу, подпирающему дверной косяк собственного кабинета на первом этаже. «Нас, кажется, ждут». «Ждут! Только не всех!» Гриф лениво отлепился от косяка. «Кого вы с собой притащили, капитан, и зачем?» «А мы после разговора пойдем наших ребят поменяем, которые тоннель стерегут». Кэп насмешливо глянул в рыбьи глаза главного городского стражника. «Вы же не против?» «Поменять?» Тот отвел взгляд в сторону. «Да-да, конечно, пойдемте». «Пойдемте, майор. Только один нюанс». «Какой еще нюанс, капитан?» Гриф недовольно шевельнул своими ухоженными усиками. «Вот это командир группы, что патрулирует улицы по ночам. Вы с ним не знакомы, его зовут Мерлин. Так вот, мне кажется, он обязательно должен присутствовать на сегодняшнем моем докладе у господина Бати». «Это еще почему?» «Я вчера не был в гуще событий, майор». Капитан, как показалось, еноту чуть насмешливо хмыкнул. «А вот мой человек сможет все рассказать». «Ведь это он спас жизни вашему стражнику, которого недавно вам передали, после того, как стало ясно, что разум к нему не вернется, и руководил всей операцией, в ходе которой мы и нашли тот самый ход. Как же ему не присутствовать?» «Ну хорошо, капитан, я вас понял. Только что...» Гриф пробежался глазами по угловатой от снаряжения и брони фигуре Мерлина, задержавшись на стволе автомата, чей ремень наискось пересекал грудь чистильщика. «Он так и пойдет со всем этим в каске?» «Нет, конечно. Автомат я оставлю», — тихо проворчал Мерлин, — «вместе со шлемом. Но все остальное снимать. Времени много уйдет». «Пистолет!» — бровь Грифа вопросительно поднялась вверх. «Мерлин офицер имеет полное право на ношение оружия в присутствии чиновников Альянса не ниже третьего класса согласно табеле. «А господин Батя, как я понимаю, имеет пятый, да?» «Именно», — протянул майор. «Ну хорошо. Про вас я молчу, капитан, с вами все ясно. Пойдемте, а этих гоблинов, будьте уж добры, оставьте здесь. И попросите своих людей не плевать на полы и не резать ножами похабщину на деревянных панелях, и не прожечь бычками обивки кресел, если им вздумается посидеть приемной для высокопоставленных лиц. Как я понимаю, им ведь может прийти это в голову, судя по их неблещущим умом физиономиям. Мерлин, в это время отдающий еноту автомат и шлем, чуть дернул шеей, внимательно глядя на Грифа. Близнецы, стоящие истуканами, даже не покосились в сторону своего обидчика. Капитан вздохнул, но не стал ничего доказывать майору, лишь отрицательно помотал головой. «Ну, хорошо, поднимайтесь, я вас догоню. Вестовой!» Недавний эфрейтор мгновенно возник, словно из ниоткуда, абсолютно бесшумно. «Проводишь посетителей в кабинет господина Бати, потом вернешься и отнесешь вот этот пакет моему заместителю, понятно?» «Так точно, господин майор!» — гаркнул эфрейтор. Мерлин хмыкнул, глядя на все это, и направился уже за идущим по лестнице Кэпом. Еноты-близнецы, сопровождаемые свирепым взглядом грифа, положившего руку на телефонную трубку, расселись в холле. «А можно я вырежу, что Фаери красивая?» — неожиданно прогудел один из близнецов, второму со шрамом на подбородке. «Я тебя вырежу, бестолочь!» — промахнул первый и тихо шепнул еноту. «Готовься!» Компания в благоустроенной берлоге медведоподобного Бати собралась все та же. Сидели, потягивая что-то из высоких стаканов, модники, правый и левый, мрачной громадой высился краб. Серый господин Герц, как и в прошлый раз, сидел рядом еще с более мрачным, чем горняк, мэром. «Здравствуйте, господа!» Капитан широко улыбнулся сидевшим в кабинете. «Чего это вы такие невеселые?» «Что?» Мэр удивленно уставился на чистильщиков. «А чему радоваться-то, господин капитан?» «Ну, определенный повод для радости есть». Капитан бесцеремонно подвинул стул, не дожидаясь приглашения, и сел. «В конце концов, кое-что прояснилось. Кстати, вот, это господин Мерлин, командир нашей основной группы, работающей по вашей проблеме». Пять пар глаз уставились на стоящего за капитаном лысого парня в защитном снаряжении. «Надо полагать, господин капитан, что вы его сюда привели не для того, чтобы показать нам, как серьезно выглядят ваши бойцы. Мы и так этому верим. Причем опасны ваши люди и для тех, ради кого вас сюда вызвали». Батя налился кровью, зыркнув в сторону краба. «Для обычных горожан. Вот уж в этом вы нас заставили убедиться столь основательно, что господин Краб даже хотел обратиться с жалобой. Это вы по поводу ублюдков, которые не умеют себя вести по отношению к женщинам?» — хрипло каркнул Мерлин. «Может, они и ублюдки для вас, во всяком случае», — главный шахтер вздохнул. «Но для меня работники, причем хорошие. Это не вы так измочалили моего бригадира, господин Мерлин?» «Мой заместитель». «Да черт с ними, с шахтерами!» Батя, чье напряжение было заметно невооруженным взглядом, не выдержал, впечатав тяжелый кулак в крышку стола. Посуда, как и в прошлый визит капитана, заставляющая всю скатерть, подпрыгнула и жалобно звякнула. «Что с этими тварями, а?» «Хороший вопрос», — протянул капитан. В комнату вошел гриф, сел напротив бати, чуть сбоку от чистильщиков. «Я бы сказал, уважаемые мои господа», — Кэп чуть наклонился вперед, — «что вопрос весьма интересный. Дело даже не в тварях, которые сами по себе необычны, а в обстоятельствах их появления, стал недалеком будущем». «Что это вы имеете в виду, капитан?» Герц, до этого момента сидевший неподвижно, щелкнул суставами на пальцах рук. «С какой стати вы хотите задавать еще какие-то вопросы? Это нам впору интересоваться, почему за неделю ничего вами не сделано, и опасность до сих пор существует. Что ваши люди караулят возле дома на 7-й улице?» «А вы как думаете, милейший Герц? Может быть, мы там открыли бордель, небольшой такой бордельчик? Или, возможно, мои парни нашли потерянные откровения от святого Мэд Макса?» Капитан внимательно посмотрел на безопасника мэра. «Вы же прекрасно знаете, из-за чего на 7-й улице сейчас находятся наши ребята, и что там делает машина. А к чего мы тут с вами друг перед другом спектакли разыгрывать будем? Чай не в единственном на всю звезду театре». «Вы нас в чем-то обвиняете?» — неожиданно вступил в беседу правый, и голос у него оказался на удивление густым басом, так не соответствующим виду отъявленного хлыща. «Не слишком ли нахально, господин чистильщик?» «А я никого не обвиняю, уважаемый советник». Капитана голос никогда не был настолько богат обертонами и переливами, вместо них в хрипловатом каркане лязгла матовая сталь затворов. Вопрос, повторяю, очень серьезный. В вашем городе кто-то занимается исследованиями, ведущими к появлению тех самых объектов, что терроризирует его население. Этот кто-то не очень умен, самонадеян и, скорее всего, является эмиссаром одного из противников Альянса. Почему? Это очень легко понять, если проанализировать обстановку здесь, на шахтах и в целом на территориях пяти городов. Понимаете, к чему я клоню? Понимаем. Батя, у которого пурпурный цвет на лице неожиданно стал прореживаться белыми пятнами, кашлянул. Все понимаем, капитан. А вы понимаете, насколько опасные вещи только что объявили? Ведь это прямое обвинение в измене, не так ли? Надеюсь, вы подумали, прежде чем это сказать, и, полагаю, перед этим подумали еще серьезней, и пока не сообщили эти новости в сам Альянс. В тишине, наступившей после слов мэра, было слышно практически все в комнате. Сопение бати, уставившегося на капитана маленькими налитыми кровью глазами, еле слышную дробь ноги со стороны кого-то из советников, которые явно занервничали, тяжелое дыхание внешне безразличного краба. Скрип стула, майора Грифа и щелчок зажигалки Кэпа, невозмутимо закурившего свою любимую сигару. Только Мерлин не издавал звуков, неподвижно стоя за своим командиром, убрав руки за спину. Молчание, повисшее в воздухе, копилось, подобно легким клубам дыма, напряженное и тягучее. «Я хорошо подумал, господин батя. Именно поэтому и сказал, так как тянуть не вижу смысла». Капитан медленно стряхнул пепел в тарелку, подвинул ее к себе поближе. «Что касается вашего второго вопроса, сообщил, причем сразу по выявлении подземного хода и двери, которую твари сами открыть явно бы не смогли. Как-то вот так, уважаемые». Мэр выдохнул, сжал кулаки, так что костяшки побелели. Герц улыбнулся краешком рта и что-то сделал левой рукой. Господин городской советник правый, обладатель густого баса, запустил руку за лацкан стильного пиджака. Его коллега не сделал ничего. Майор Гриф выхватил из кобуры пистолет, вернее, попробовал выхватить. Хотя выстрелы прозвучали. Мэра откинуло назад, лицо вмялось внутрь, а из его затылка брызнуло содержимым головы, заляпав красным и тягучим темную бархатную портьеру. Терьер, короткоствольный револьвер, который твердо держала рука левого, коротко рявкнул. Но это было все, на что он успел сделать. Капитан выстрелил из-под стола, попав в советника три раза. Громадный краб ударил молниеносно тяжелым кулачищем, засветив правому в висок и отбросив того на пол сломанной куклой. Тяжелый ботинок Мерлина ударил Грифа в подбородок. Майор перекатился через спину, но оружие из рук не выпустил. А вот Герц, нажавший на кнопку сигнализации, оказался намного проворнее его. Он засветил локтем крабу, волчком ушел от пуль капитана и метнулся к стене, успев надавить на незаметный выступ и юркнул в темный проход. Пули командира чистильщиков чиркнули его по голове и плечу, но с темпа не сбили. Кэп ушел с линии выстрела в Грифа, бросился к проему в стене, но не успел. Панель встала на место с резким металлическим звуком. Мерлин перевернул стол и укрылся за ним вместе с Кэпом. «Гриф!» — капитан подождал, пока майор не выстрелит еще пару раз, и покосился на Мерлина. Тот показал пять пальцев. «Стоит ли стрелять?» «Стоит, говнюк!» — Гриф истерично хохотнул. «Еще как стоит!» «Внизу мои люди, и они не дадут вашим парням что-либо сделать. Не дури, бросай ствол, и останешься в живых». «За идиота держишь!» Майор, судя по звукам, распластался на полу. «Чем за меня возьмутся комитетчики Альянса? Уж я лучше буду мертвым!» «А вот и молодец!» Капитан улыбнулся. «Спасибо за данные! Даже от души отлегло!» «Скотина!» Гриф сплюнул, сообразив, что подмога, откуда бы она ни шла, не успеет до прихода сил Альянса. «Вот хитрая сволочь!» Мерлин, прислушивающийся к звукам, снизу неожиданно услышал шорох. Оглянулся, пытаясь понять в нарастающем треске очередей с первого этажа, что же это? И увидел, как краб, скребя пальцами пол, пытается встать. Понял, что сейчас может произойти, но не успел ничего сделать. «Хоть в чем-то везет!» — голос грифа стал тверже и уверенней. «Эй, господин главшахтер, хватит из себя ракообразно изображать, и не прикидывайся теперь мертвым, а то проверю выстрелом в твою тупую башку. Вставай, ублюдок, только медленно и иди сюда ко мне. Капитан, мне стоит что-то объяснять?» Мерлин глазами показал командиру, что он может прыгнуть и прижать медленно встающего краба к полу, закрыв его собственной броней. Капитан покачал головой. У грифа был многозарядный беркут, крупнокалиберный монстр с завода в бывшей столице. Серьезный, быстрый стреляющий пистолет, пули которого могли продырявить жилет Мерлина, не говоря про попадание в голову. «Ну, чего тянем-то?» Майор встал в полный рост, держа краба на прицеле. «Иди сюда, я сказал!» Гриф зашел шахтеру за спину, приставил ствол к голове и медленно двинулся в сторону двери, не отрывая глаз от перевернутого стола. Спиной ощутил дверь, чуть выдвинул шахтера вперед, свободной рукой пытаясь открыть предварительно заблокированный им самим механизм хитрого замка. Майор уже жалел об этом поступке, потому что двое охранников, стоявших в коридоре, были верными людьми и наверняка покрошили бы чистильщиков из автоматов. Он нисколько не сомневался, что из трех людей и капитана внизу в живых остался кто-то один. Хотя, если судить по стрельбе, то может быть и двое. Но явно не сосунок енот. И людей там хватит, чтобы уничтожить оставшихся. Майор щелкнул нужным переключателем, разблокировав дверь, и толкнул ее в сторону. Не отводя глаз от стола, позвал охранников. И не успел удивиться тому, что с его головой вошел в краткосрочный, но очень серьезный контакт приклад одного из близнецов. Просто в голове неожиданно и бесшумно взорвалась граната, мгновенно превратив день в ночь, украшенную разноцветными сполохами и кругами. Тело грифа упало на пол, а в кабинете мэра ворвались звуки очередей внизу.